Глава 17. Дамир. Прошлое. Поволжье. Дамир подъехал к областной больнице ровно к 8 утра, как и было договорено. То, что Эля работала санитаркой, не укладывалось у него в голове. В принципе, он считал, женщина не должна работать вовсе, для этого созданы мужчины. Если женщины будут работать, кто позаботится о детях? Но мир уже давно устроен не так, как этого хотят люди. Или наоборот, именно так он и устроен, что люди сами не знают, к чему они стремятся. Женщины работают наравне с мужчинами, а то и больше. Зато мужчины превращаются в слизней в обтягивающих джинсах с жеманно поджатыми губами. Однако все это не может оправдывать того, что 18-летняя, поступившая в колледж девчонка, работает. И не подрабатывает у отца в офисе, сидя на теплом стуле, вбивая статистические данные в экселевскую таблицу, как воспитательный момент и иллюзия взрослой жизни и ответственных решений, а санитаркой, намывая полы, унитазы, вынося ночные горшки. Если бы Дамир оставался на родине, Эля забыла бы дорогу в педиатрическое отделение областной больницы. Но он уезжал через месяц, так что пришлось ему смириться и с работой Эли, и с ее упертостью. А он предлагал ей деньги, сумму, которой бы хватило на год, пока он не вернется. Как смирился с ее прошлым. Эля досталась ему не девственницей. Он спрашивал несколько раз, кто он. Кто этот мужик, ставший первым? Был ли второй, третий, десятый? Кто он? По здравому размышлению, не было там второго, третьего и тем более десятого. Опыта у Эли в делах плотских было как у слепого котенка в бейсболе, а то и меньше. Он было заподозрил насилие. Еще помнилась первая реакция на Элеонору. От девушки сквозит пороком. Несет греховными мыслями и желаниями. Она ходит с ментальной надписью на лбу «Трахни меня». Только однажды он попытался трахнуть без ее на то согласия и получил по яйцам так, что звезды в глазах несколько часов мелькали. Такую не изнасилуешь. Но все, что получал в ответ на простой вопрос, кто он, это «не хочу об этом говорить» и «какая разница? Каждый, кто не первый, тот второй». Слышал такое? Тогда, в те дни, Дамир дорого бы отдал, чтобы отмотать время вспять и стать первым у Эли. Мысль, которая зудела в нем, не давая покоя. Сейчас, спустя 6 с лишним лет, он бы дорого отдал, чтобы не встречать ее никогда в жизни, не знать, не быть первым, вторым, десятым, никогда не быть с ней. Со ступени областной выпорхнула Надка, взмахнув рукой. Значит, дежурила сегодня ночью. Дамир оглянулся, вряд ли она приветствовала его. Так и есть. Тойота Равиля стояла через дорогу на маленькой парковке у сквера. Выходной день, суббота, а он ни свет ни заря примчался за своей Иванушкиной. Не быть ей никогда Юнусовой, а ходит друг за ней, как приклеенный. Тот Равиль вчера у них до 12 ночи сидел, смотрел с Каримой фильм, снова про вампиров в пудре. Судя по тому, что сисек у главной героини не прибавилось, первую часть. Как у него терпения хватает сидеть, внимательно смотреть на экран и даже задавать уточняющие вопросы. Дамиру пришлось отбывать наказание рядом, он чуть не взвыл. Единственная эпик-сцена с якобы убийством героини была похерена тонной соплей от парня в муке. О том, что у фильма есть продолжение, Дамир предпочел не услышать, свалить под предлогом головной и душевной боли. Правда, периодически выходил на кухню то попить, то поесть, то звезды пересчитать, мимоходом заглядывая в зал. Все оставались на своих местах. Карима лежала на полу, на животе, уставившись на экран с открытым ртом. Равиль сидел на диване, внимательно следя за событиями, напрочь игнорируя ноги девушки в шортах. Впрочем, в последнее Дамир не верил. Несколько раз выходил отец, громко покашливая. Потом мама выразительно гремела на кухне. И даже Эбби назидательно несколько раз прошаркала вдоль коридора. Позже они с Равилем пропустили по банке пива, отойдя подальше вглубь внутреннего двора, прячась как школьники. В семье Файзулиных алкоголь не одобряли. Если отец промолчит, то Эбби точно оттаскает за уши, что одного, что другого, причитая на ходу. «Ах ты, собака немая, удумал». «Чего, фильм понравился?» — смеясь спросил Дамир. «Да так», — уклончиво ответил Равиль, а потом засмеялся, прикрывая глаза ладонью. «Редкая хрень». «А зачем смотришь?» «А что мне с твоей сестрой, кинцо с Сашей Грей смотреть?» «Эй, именно. А здесь все чинно, пристойно». Эля говорила, все девчонки влюблены в того дрища, вампирчика. Карима утверждает, что в волчонка. Выпили пару глотков, а темы пошли. Снова заржал Дамир, с размаху падая на садовые качели. 26 лет мужикам. Сидят на заднем дворе, втихаря глотают слабый алкоголь и обсуждают, кто же круче. Вампирёныш в муке или волчонок, пережравший стероидов. Позже разошлись по домам, как всегда без слов, поняв друг друга. Равиль станет смотреть самые глупые фильмы с Каримой, согласиться с любыми ее доводами. Она будет взрослеть на его глазах. Он узнает ее пристрастия, привычки, даже самые глупые, нелепые, детские. А когда придет время, сделает ее своей. По закону, честно смотря людям в глаза. Карима Файзулина достойна только такого обращения. Каста женщин, особенных с рождения, по праву этого самого рождения. Назовите это шовинизмом или расизмом, Равиль не согласится. Девочку, которую берегут дома, в родной семье, к которой с трепетом относятся отец и братья, будет оберегать и муж. Она попросту не потерпит неуважительного отношения к себе. «Привет», — неожиданно Надка свернула к автомобилю Дамира. Для того, чтобы заглянуть в окно внедорожника, ей пришлось встать на цыпочки. Он открыл дверь, приглашая, смотря в недоумении на любовницу друга. «Привет», — окинул он взглядом усевшуюся на сиденье женщину, на ходу одергивающую клетчатую юбку. Откровенно говоря, Дамир никогда не понимал, что Равиль нашел в Надке Иванушкиной. В лицее, куда по настоянию директора сельской школы перевели Надку после 5 класса, у нее было одно достоинство — хорошо училась. Ее мать не платила ежегодную спонсорскую помощь именно по этой причине. Иванушкина вытягивала рейтинг лицея на небывалые высоты своими победами на всевозможных олимпиадах. Внешности же Надка была заурядной. Белобрысая, излишне худая, низкая. Ладненькая, пропорциональная, не костлявая, но в целом не яркая, не сочная. Глаз на ней не останавливался. Рядом же со жгучим Юнусовым и вовсе терялась. А впрочем, отлично, что у них с другом разные вкусы на женщин. Никакая шалава не перебежит дорогу, не испортит дружбу. «Элю ждешь?» — в лоб спросила приятельница. Мало того, что Надка от природы была бесцеремонным правдолюбцем, еще и профессия наложила отпечаток. Женской хитрости, изворотливости, ласковости в ней не было и наломанный грош. Немного менялась она рядом с Равилем. Остальным же рубила правду матку, невзирая на обстоятельства и лица. «Ну?» — вопросом на вопрос ответил Дамир. «Ты знаешь, что ей только исполнилось 18?» «Уголовный кодекс позволяет». Он усмехнулся. «Не напоминать же женщине, во сколько лет она попрала закон и нравственные устои». «Да мне как-то насрано на закон, я не прокурор. Ты бы о девочке подумал, свалишь через месяц, а ей здесь жить». «Я ей мешаю здесь жить?» «Слушай, она девчонка совсем». А о ней только ленивый не говорит, как о подстилке Файзулина-младшего. Думаешь, это нормально? Ты уедешь, кто за нее заступится? Сейчас местные кобели сидят по углам. Не успеешь улететь, вылезет шоколье. Пойдут протаренной дорожкой. Не пойдут. Самое смешное, что ты сам в это веришь. К тебе не пошли, а тоже. Он не договорил, какими эпитетами мать Юнусова удостаивала Иванушкину в нежные 15 лет. Незаслуженно охаживала со всей злостью, на которую была способна, и как вторили ей кумушки-соседки, разнося слухи по округе, как сошедшие с ума сороки. «Много ты знаешь», — Надка махнула в раздражении рукой. «Юнусов всегда рядом был. А потом я в город переехала, здесь всем плевать. А Эле еще жить в Поповке, в медицинском общагу закрыли». «Отлично». Дамир скрипнул зубами. «Умела Иванушкина пройтись катком по-живому. Я тебя услышал, иди». «Пошла», — усмехнулась Надка, недовольно поджав губы, и выпрыгнула из машины, напоследок от души хлопнув дверью. Права была Иванушкина, 1000 раз права. Мир вокруг стремительно менялся, несясь порой казалось под откос. Устои, нравственность, мораль, ориентиры, даже сексуальная ориентация — все летело в никуда, переворачивалось с ног на голову. А лицемерие оставалось вековой давности, как и злобливость в односельчанах. С чем столкнется Эля, когда Дамир улетит? С тотальным осуждением? С похотью местных мужиков, посчитавших, что если можно одному, то и всем остальным тоже рады? С плевками в спину от женщин? За Надкой незримой стеной стоял Равиль Юнусов. И как бы ни фыркала при встрече мать, как бы ни судачили кумушки на улице, в глаза Иванушкиной все предпочитали улыбаться. За Дашкой Арслан Файзулин, собственной персоной. К тому же любому было понятно, что ни Надка, ни Дашка угрозы семьям односельчанок не представляют. Их мужчина не потерпит измен, изгонит из рая мгновенно, не забыв стереть с лица земли. А кто защитит Элю? Отец — никудышный пьяница, которого иначе как Гришкой не зовут. Эля одним своим видом могла вызывать ненависть местных кумушек, а учитывая обстоятельства, из сущих вслед кобелей и подавно. Просить своего отца он только плечами пожмет. Если о чести девочки не заботится ее отец, сама девочка, туда ей и дорога. На Голгофу людского осуждения. Наконец появилась Эля в легкой майке с тонкими бретелями. На этот раз лифчик на ней был. И в юбке по колено. Комплекты белья накупил ей Дамир, а также платья, сарафаны, кофточки, юбки, колготки, обувь. Кажется, он спустил небольшое состояние на Элю, благо она не противилась. Принимала подарки с восторгом и благодарностью. Науку благодарности она изучила довольно быстро. И пусть не все получалось у Эли, а что-то Дамир обходил сознательно, решив, что как бы не хотелось, а девушку нужно пожалеть, благодарила Эля с энтузиазмом, желанием и завидным рвением. «Привет», — прохрипел Дамир после затяжного глубокого приветственного поцелуя. «Скучал?» Эля игриво пробежала ладонью по животу, ныряя рукой под широкий мужской ремень, убеждаясь в том, что скучал. «И я скучала», — промурлыкала Эля, дунув на прядь волос, упавшую на глаза. Ее руки дернули пряжку, ладонь тут же огладила член. Дамир вздрогнул и поддался вперед, не отводя взгляда от рта Эли. «Эй!» Пришлось одернуть шальную девчонку, нырнувшую вниз лицом к паху. «Ты в уме? Люди!» Он неопределенно махнул рукой, показывая на несуществующих прохожих. Суббота, 8 утра, даже дворовые коты еще спали. «Никого же нет!» «Мало ли!» Он дернул молнию на джинсах, придавливая член. Она заводила его с полуоборота, с одного взгляда. Ей нужно просто появиться в поле зрения, ему достаточно подумать об Элле, и болезненный стояк был гарантирован. «Тогда поехали, где народу поменьше». «Мы собирались в суши-бар. Вот заодно и поем», — рассмеялась Эля собственной шутке, кинув красноречивый взгляд вниз. «Поест она». Любому другому в подобной ситуации Дамир сказал бы, что девка использует его. Отсасывается старанием, подмахивает за тряпки. Любому. А вот себе он такого сказать не мог. Не про Элю. Она была абсурдной, порой до бесячего глупой, но всегда, абсолютно всегда откровенной, открытой и искренней. Она умела любить по-настоящему, не стесняясь, не кривя душой. Она любила свой север, страшного пса, прибегающего домой время от времени. Любила отца, беспокоилась о нем. Обязательно проверяла, поел ли он суп, хотя и готовила не лучшим образом. Любила мечтать. Как поедет в Нью-Йорк или будет жить у моря, настоящего, южного. В доме с зелеными стенами и плетущимся виноградом вдоль забора, чтобы клубника и яблоки круглый год. И мечтала попробовать лайм. Говорят, он кислее лимона. И она любила Дамира. Тогда он отдал бы голову на отсечение за это. Он был уверен в этом на все проценты, которые существуют во Вселенной. 100, 1000, бесконечное множество. И он также любил Элю. Любил до боли в сердце, тахикардии, панических атак среди ночи, когда понимал, что уедет, оставит ее и горький аромат, настолько родной, что отнять его, как кожу содрать заживо. Неужели это и есть любовь? Вот это безумие, граничащее с маниакальностью, непроходящее желание, страсть, поглощающая с каждым днем все сильнее и сильнее. Животный, почти неконтролируемый страх потери. И нежность. Такая нежность, от которой хочется выть, кататься по полу и тонуть в щемящей болезненной сладости. В любое другое время Дамир Файзулин отринул бы подобные чувства. Слишком сильные, на износ. Но тогда, в преддверии разлуки, он наслаждался этим гремучим коктейлем. Пил его взахлеб, будто знал, как мало ему отмерено любви. Спешил насытиться, наесться до отвала, до отторжения, интоксикации.